Глава 94. Испытание брони. Итак, пульсар во внутренностях горы Карпуленг. И с закрытием ворот не только переход изо дня в ночь, но и резкий скачок в уровне безопасности. Ведь тут нет даже солнечного света, который за несколько часов способен испарить пуллерит. А главное, тут нет пушек «Вулкан» и прочих крупных калибров. В смысле, есть большая надежда, что нет. А так увидим, посмотрим. Но размышлять сейчас не годится. Нет времени, ибо ставка. Вообще-то, хочется сказать, жизнь. Но те, кто цепляется за это понятие, обычно не суются под скорострельные шестистволки и не внедряются в охраняемые недра скалистых гор. Действуем по заготовленному плану. Для начала выкашиваем все, что шевелится, в плане стражей-охранников. Это те, кто находился тут загодя. Они вообще-то еще не до конца поняли, что происходит. Сколько длился тот славный бой на открытом воздухе? Минуту? Или все же полторы? Ничего они не поняли. А за такой преградой, как метровая стальная плита, и не услышали. Так что, когда эти самые ворота без всякой инициативы с их стороны дернулись и пошли по рельсовой направляющей в сторону, дымный, искрящийся ад пристал перед ними ужасным сюрпризом. Хотя, может и не совсем. Ведь существуют же здесь камеры внешнего обзора. Так что все они, разумеется, видели. Однако инициатива с воротами все равно удалась, и неожиданность оказалась налицо. Ну а кроме тех, кто проспал переправу нападающих внутрь, и кто теперь возлежит там и тут по углам сцены, вообще-то никого более и не наблюдается. Никто как-то не умудрился просочиться в тоннель одновременно с пульсаром, хотя ворота совсем не узенькие. Весьма возможно, смельчаки наличествовали, но шквал плазмобоев остановит кого угодно задолго до ворот. Ну, теперь осматриваемся. Пускаем в распыл всяческие электронные приборы слежения, но не усердствуем, пули-гранаты здесь ни к чему. Не дай бог покалечить затаившуюся где-то вверху робота-малютку, способного по команде закрывать-открывать вход. Ведь когда-нибудь, если очень многократно повезет, мы собираемся снова выйти наружу.